Глава вторая. Маркиз Сариньон. Натали. Мои охранники Эрнел и Джереми встревожно встрепенулись, а я поразилась наглости и самоуверенности этого маркиза. «Позволяю», — невозмутимо улыбнулась я. «Но невольники пойдут со мной. По крайней мере, четверо. Ренни, Карл и Джон пусть остаются в карете», — кивнула я своим людям. «Эрнел Вайс, мой управляющий, сопровождает меня везде без исключения. Остальным будет полезно посмотреть, где они окажутся, если вздумают проявлять непослушание». Джереми, Норман и Майкл смиренно опустили голову. «А вы суровая женщина», — коротко хохотнул Том. Его глаза заскользили по мне еще более пристально. Кажется, он заподозрил, что где-то меня недооценивает, и теперь пытался просчитать, в чем именно. «Такая хрупкая и нежная, а вместе с тем строгая». «На Аншане иначе нельзя», — невинно похлопала я глазками. «Тут вы совершенно правы», — согласился он и подал мне руку. Заглушив в себе отвращение, я взяла его под локоть, и хозяин арены повел меня в свое жилище. Четверо моих друзей последовали за нами в две колонны. Сначала Эрнел и Майкл, в конце — Джереми и Норман. Я заметила, с какой тоской Джереми оглядывался по сторонам. Наверное, с той поры, как он бегал тут ребенком, здесь многое изменилось. «Ничего себе, скромный особняк!» Хмыкнула я, когда мы подошли к трехэтажному мини-дворцу с башенками. Он был не просто украшен барельефами, лепниной и прочим декором, но и позолотой. Он бы сиял, как медный таз на солнце, ослепляя всех вокруг, но спасала густая тень от высоких дубов. Видимо, таким дизайном маркиз хотел подчеркнуть, что он тут король, судья и вообще последняя инстанция. «По сравнению с шикарными домами императрицы, мой самый обычный», с притворной скромностью отозвался Том, но было видно, что моя реакция ему польстила. «А там арена, верно?» — махнула я на видневшийся вдали полупрозрачный купол. «Вы совершенно правы», — отозвался сосед. «Мое поместье в три раза больше вашего, поэтому у меня была возможность построить арену на значительном расстоянии от своего жилья. Там, знаете ли, постоянные тренировки, крики, вопли, представления. Шумно. А здесь тишина и благодать». «Тот купол, он из стекла?» — уточнила я. — Не боитесь, что его побьет градом? Том рассмеялся. — Нет, ну что вы, какое стекло! Это энергетический щит от дождя и ветра. Работает от нескольких артефактов. А если бы еще шумы заглушал, цены бы ему не было. Но, по крайней мере, защищает зрителей аристократов от непогоды. А когда представления нет, его периодически включают, чтобы проверить исправность. Маркиз привел меня в широкую просторную гостиную с вычурным дизайном, и вокруг нас засуетились слуги, мужчины лет 20-30. Все невольники были в массивных ошейниках с шипами, а вид у них был крайне подавленный. Тем не менее, они работали расторопно. Некоторые накрыли на стол, другие обмахивали хозяина и гостю большими веерами. Чувствовалось, что каждый из них боится потерять свое место в доме и оказаться на арене среди гладиаторов. Один из рабов, худенький паренек лет 20, расправил складки моего платья, когда Том усадил меня за стол, после чего неожиданно снял с меня туфли и бережно поставил мои ноги на широкую пухлую подушку, обеспечивая максимальный комфорт. Эрнел, Джереми, Майкл и Норман встали шеренгой у стены справа от меня, и я улавливала их молчаливую поддержку. Это добавляло мне уверенности. «Пожалуйста, отведайте эти блюда, леди Натали. Мои рабы постарались специально для вас». С видом гостеприимного хозяина Том махнул рукой на стол. «Спасибо, маркиз Сариньон», — вежливо отозвалась я. «Надеюсь, в еду ничего не подсыпано», — подумала я и мельком глянула на Эрнела. Телепат уловил мои мысли и одобрительно кивнул, мол, все в порядке, можно есть. «Признаться, я навёл о вас справки», — заявил хозяин Гранда. «Вот как?» — скинула я бровь. «Интересно, что именно он на меня нарыл?» «Переселенка, талантливая художница и храбрая леди, спасшая мужа министра жилищного хозяйства». «Вы единственный, кто получил статус гранд-дамы спустя всего месяц после появления на Аншайне. Торговцы живым товаром дарят вам своих рабов целыми шатрами. Вы рискнули взвалить на свои плечи заботу о разрушенном поместье и привели его в достойный вид за рекордный срок. Ваши картины скоро будут выставлены в Королевской галерее, а три ваших гаремника обретают всемирную славу как короли подиума. Должен признать, вы легендарная личность». И для меня большая честь жить по соседству с такой выдающейся женщиной. «Спасибо», — лаконично отозвалась я. «Вы заинтересовали меня с первой минуты, как появились в Ривосе. Я не стал вас напрягать своим вниманием, Понимал, что вам сейчас не до меня. Но теперь, когда прошло уже 3 месяца, и вы более-менее освоились на новом месте, я решил, что пришло время познакомиться поближе». Он медленно и выразительно облизнулся.